«Легко сказать», — с раздражением произнес Северус. «Я знаю об этом мордридовом перстне лишь то, что он едва не убил Дамблдора. Да, но ведь Дамблдор сумел отыскать тайник, а он, в отличие от тебя, не общался с темным лордом несколько лет подряд, когда тот уже стал тем, кем стал. Думай, Северус, анализируй, вспоминай, попробуй понять, откуда и каким образом кольцо попало к тому Ридблу, и, я уверен, ты найдешь тайник так же, как нашел его Дамблдор». Глава 72. За пару дней до отъезда в Хогвартс Северуса пригласили к Эвансам. «Ты так давно у нас не был», — сказала Лили, сделав перерыв в игре с сидевшей у нее на коленях Эйприл. «По-моему, за последний год родители видели тебя лишь на вокзале Кингс-Кросс. Ну я же не виноват, что твои родители постоянно в разъездах, а тебя с Туньей отсылают к бабушке, в присутствии которой о магии лучше не заикаться», — усмехнулся Северус. «И не говори», — вздохнула Лили. «Бабушка Мири очень добрая, но вместе с тем строгая. Кстати, она чем-то напоминает мне профессора МакГонагалл, что тоже умеет превращаться в кошку с отметинами в виде очков вокруг глаз», — прыснул Снейп. «Да ну тебя!» — притворно рассердилась Лили. «Колдовство и моя бабушка. Скажешь тоже, если бы она узнала, что я волшебница, случился бы невообразимый скандал. Но ты ведь не сможешь вечно обманывать ее. Сейчас я тебя возьму, Эйприл. И чего тебе не сидится на месте?» — заметил он, беря сестру на руки. «Вот увидишь, она через 5 минут запросится к тебе на колени. Может, она чувствует, что ты на несколько месяцев уедешь из дома, вот и волнуется. Правда, Эйприл?» Лили улыбнулась малышке и получила в ответ улыбку во все 8 зубов. «Вот видишь, она со мной согласна. Так ты придешь?» «Конечно», — с готовностью отозвался Северус. «Тогда аппарируй на задний двор нашего дома. Тебя там никто не увидит. Жаль, мне пока нельзя научиться аппарировать самой и приходится просить мистера Бакстера или мистера Люпина. Как же уже надоел этот надзор», — покачала головой Лили. «Шагу без него ступить нельзя. Жду не дождусь, когда мне исполнится 17 и можно будет колдовать, не оглядываясь на Министерство магии». «Я тоже, если честно», — кивнул Северус. «Однако про себя подумал, что не отказался бы еще хоть пару лет побыть обыкновенным подростком. Нет, конечно, с одной стороны, ему хотелось, чтобы они с Лили поскорее стали старше, ведь сейчас он не смел даже поцеловать ее. Однако, с другой стороны, взросление означало для него не только любовь и романтику. Прежде всего оно влекло за собой открытое противостояние темному лорду со всеми возможными вытекающими из этого последствиями. Северус, как однажды заметил Дамблдор, был гораздо храбрее иных истинных гриффиндорцев. А еще он жаждал отомстить безносому ублюдку, погубившему единственного дорогого ему человека, и желательно не только одному темному лорду. Тем не менее Северус покривил бы душой, если сказал бы, что ни капли не боится грядущей войны с самым могущественным темным волшебником современности. Правда, боялся он не за себя, а за Лили, за то, что в очередной раз не сумеет спасти ее от страшной участи. Именно поэтому он не торопил время. Сейчас оно было лучшим его союзником, давая возможность втайне от своего безжалостного и бездушного врага набираться силы и использовать полученные в той и в этой жизни знания о крестражах. Как знать, может, к тому времени, как Северусу придется сразиться с темным лордом лицом к лицу, тот уже вновь станет обыкновенным смертным. В ночь перед визитом к Эвансам Северусу не спалось, и волновал его вовсе не предстоявший визит к будущим, как он искренне надеялся, родственникам. С тех пор, как, благодаря ментальному вмешательству, Петунья перестала смотреть на него волком, бывать у Эвансов стало гораздо приятнее. Разум Северуса занимали совсем иные мысли. Он беспрестанно прокручивал в голове наставление прадеда. «Думай, Северус, анализируй, вспоминай, попробуй понять, откуда и каким образом кольцо попало к тому Ридблу, и, я уверен, ты найдешь тайник так же, как нашел его Дамблдор». «Легко сказать, попробуй понять, у Дамблдора на это ушло почти 20 лет жизни, и все это время вокруг него гибли ни в чем не повинные люди». Северусу же требовалось действовать гораздо быстрее. Первая магическая война постепенно набирала обороты. Большинство волшебников пока пребывали в уверенности, что те смерти, о которых все чаще писали в ежедневном пророке, чистая случайность. Однако вскоре им придется осознать страшную правду и сделать непростой выбор, разрушивший многие семьи. Северус прекрасно помнил, сколько ужаса и горя принесла та война. Для него лично она окончилась потерей всего: любви, призрачной надежды на счастье, тех малых крох радости, которые дарили ему воспоминания о Лиле. Он так никогда и не простил себе того, что слово в слово передал лорду Мордридову пророчество. Даже то, что он не знал, о ком оно, не умаляло вины Снипа, и не делало его предательство менее отвратительным. Вина перед Лилей и желание отомстить за ее смерть, вот чем он жил в течение 20 лет. Все остальное практически не волновало его. Возможно, именно поэтому за столько лет на посту профессора Хогвартса он так и не сблизился со своими коллегами и не научился проявлять по отношению к студентам хоть каплю человечности. Его совершенно не тяготило, что большинство из них ненавидели мрачного преподавателя зельеварения и за глаза называли с ней под бездушным слизеринским ублюдком. Северусу было безразлично, что думают о нем эти бездари и лентяи. В его задачу входило пристойно подготовить их к экзаменам, и с этим он неизменно справлялся наилучшим образом. Правда, Дамблдор частенько не одобрял его педагогических методов. Ему казалось, и вполне справедливо, чего уж греха таить, что Снейп излишне резок с юными волшебниками. Однажды, взбешенный очередной лекцией на тему любви к детям, Снейп взглянул в глаза директора и прямо спросил: «Вы хотите, чтобы я покинул свой пост?» «Нет, что вы, мальчик мой», — моментально откликнулся Альбус. «Я весьма доволен теми результатами, которые показывают на экзаменах по сов и жаба ваши студенты, вот только, не могли бы вы быть с ними хотя бы слегка помягче?» «Не мог бы», — отрезал Снейп. «Зельеварение не терпит разгильдяйства и невнимательности, а те, кто страдает и тем и другим, будут отбывать у меня отработки до тех пор, пока не научится хотя бы правильно читать инструкции». На этом разговор завершился. Северус тогда чувствовал себя победителем. Наивный глупец. Если бы Дамблдор посчитал его бесполезным, он вылетел бы из Хогвартса в ту же минуту. Правда же заключалась в том, что старый манипулятор считал возвращение Темного Лорда практически неизбежным. Еще тогда, в далеком 81-м, он доподлинно знал, куда в конечном итоге завели Тамаридгла смелые эксперименты с темной магией. Возможно, Дамблдор не обладал информацией о том, что именно представляли из себя якоря, привязывавшие темного лорда к жизни, а также точное их число, однако он располагал временем, годами, которые он потратил на поиски крестражи. Но самое главное, он не должен был действовать против Ридгла в одиночку. В его распоряжении находились два волшебника, объявивших тому личную вендетту. Северус, сильный темный маг, незаменимый шпион в стане врага, и Гарри, отважный мальчишка, ради победы над Волдемортом готовый отдать собственную жизнь. С подобными союзниками, ненавидевшими Ридгла всеми фибрами души, Дамблдор мог рассчитывать на победу. «Но ведь и ты не одинок», — напомнил самому себе Северус, внезапно ощутив панику от того, что элементарно не справится с возложенной на него миссией. «За твоей спиной все привидения Хогвартса. И, между прочим, скоро они покажут тебе спрятанный в школе крестраж, тот, о котором не знал даже сам Дамблдор. А еще есть Септимус с его мудрыми советами. Кроме того, у тебя есть неоспоримое преимущество перед Альбусом. Все твои помощники мертвы. Темный лорд ничего не сможет им сделать. Их невозможно пытать или убить, тогда как Дамблдор осознанно пожертвовал тобой и Гарри. И, если честно, я не хотел бы оказаться на его месте». Северус укрылся одеялом с головой и закрыл глаза. Септимус велел ему думать, анализировать и искать любые зацепки, способные привести его к крестражам. «Было бы просто чудесно, если бы мне удалось вытянуть информацию из человека, близко знавшего Тома в юности», — размышлял Снейп, — «и выбор у меня не слишком велик. Дамблдор и Слакхорн. Вот, пожалуй, и все преподаватели, которые помнят Ридгла обыкновенным смертным мальчишкой. Именно под их неусыпным надзором он совершил свое первое убийство, а может статься, и не одно. Конечно, нечего и думать получить воспоминания Дамблдора, а вот Слакхорн совершенно точно не владеет ментальной магией. Пожалуй, им-то и стоит заняться». В этот момент Северус почувствовал, что ему неудержимо хочется спать. Подобное уже не единожды случалось с ним. Перегруженный мозг попросту требовал передышки. Кроме того, Снейп не просто так оторвал пару часов от ночного отдыха. Теперь он знал, где станет искать информацию о школьных годах Темного Лорда. А это была еще одна ступень на пути к уничтожению Ридгла. Несмотря на то, что Северус, как это с ним частенько бывало после изнурительных мозговых штурмов, ужасающе не выспался, к Эвансам он явился точно к 11. Приняли его очень тепло. Мистер и миссис Эванс поблагодарили за подарки, которые он помог выбрать Лили, а Петунья с гордостью показала картины, нарисованные волшебными красками. И хотя, к ее огромному разочарованию, они не оживали, было несомненно, что у Петуньи недюжинный талант. «Жаль, что в Коуквартсе нет художественной школы», – посетовал мистер Эванс. «Я навел справки в других городах, но Петунья категорически отказалась уехать из дома. И признаться, я очень этому рада», – улыбнулась миссис Эванс, раскладывая по тарелкам свой фирменный кекс с цукатами. «Я и так скучаю по Лилс, а если в интернат отправится еще и Тунья, станет совсем тоскливо. Тем более, что миссис Макклин, ее учительница по рисованию, начала давать ей дополнительные уроки». От разговоров о неожиданно проснувшемся таланте Петуньи довольно быстро перешли к рассказам Северуса и Лили о Хогвартсе. «Это просто отлично, что вы попали на один факультет», – произнес мистер Эванс, добавляя молоко в чай и размешивая его ложечкой. «Я очень волновался, не будет ли наша Лили выделяться на фоне детей из семей волшебников. Все-таки мы слишком разные». «Ты не совсем прав, папа», – запротестовала Лили. «Волшебники очень отличаются друг от друга. Я же тебе уже говорила, есть вполне современные волшебники, как папа нашего Ремуса Люпина. Они понимают, что невозможно жить обособленно от маглов, то есть, она смутилась, обычных людей, не владеющих магией, и не задирают перед ними нос. А есть старинные семьи, они что-то вроде наших королей и принцев. Вот они-то просто ужас как кичатся тем, что они особенные, а на таких, как я или даже Северус, смотрит с презрением. Представляете, они до сих пор заключают браки по договоренности. Совсем недавно староста Слизерина Люциус Малфой женился на Нарциссе Блэк. Северус рассказал мне, что они были обручены с колыбели. Просто средневековье какое-то. Неодобрительно покачала головой миссис Эванс. А если они поженятся, а потом окажется, что взаимные чувства так и не возникли? Ну, неуверенно произнес мистер Эванс. «Наверное, в таком случае можно и развестись». «Нет», — усмехнулся Северус, — «нельзя. Отпрыски древних семей обычно заключают магические браки, а не министерские. И в таком случае развестись они не смогут, даже если будут ненавидеть друг друга». «Вот это да», — поразился мистер Эванс. «Действительно, как королевская семья. И много у вас в школе таких высокородных волшебников?» «Не так много», — успокоила отца Лили. «И все они, за исключением Сириуса Блэка, распределяются только на Слизерин. Слышал бы ты, как мама Сириуса ругала его за то, что он выбрал неправильный факультет», добавила Лили. «Как я понимаю, вся семья вашего друга тоже училась на этом факультете», повернулся мистер Эванс к Северусу. «Да», подтвердил он. «И твоя, кстати, тоже», выдала его с головой Лили. «Твоя мама сказала мне, что принцы всегда поступали только на Слизерин. Значит, вы также принадлежите к магической элите?» заинтересованно спросил Эванс. «Только старшие поколения нашей семьи», спокойно ответил Северус. «Мои прабабушка и прадедушка, потомственные зельевары, а их сын, мой дед и его жена, даже не знаю, можно ли назвать их элитой, разве что по крови. Ну а так как мой отец, магл, то чистокровные смотрят на меня свысока. Так ты именно поэтому предпочел учиться на Гриффиндоре?» Миссис Эванс испытующе посмотрела на Северуса. «Не хотел, чтобы тебя считали волшебником второго сорта?» «Нет», — Северус перевел взгляд на Лили, которая, прекрасно зная причину поступка своего друга, тем не менее затаила дыхание. «Я поступил на Гриффиндор, потому что хотел учиться вместе с Лили. Я подумал, что ей будет трудно сориентироваться в новом для нее мире. Поэтому очень попросил шляпу распределить меня на один факультет с Лили, и она учла мое желание. Снипу хотелось еще много чего прибавить к этому вполне логичному для 13-летнего подростка ответу. Например, что он желал бы прямо сейчас заключить с Лили магическую помолвку и больше не волноваться о том, что на нее обратит слишком пристальное внимание Поттер. Мэгги Уэйт, конечно, появилась в его жизни как нельзя более кстати, но Снип все еще побаивался, что ей не удастся завоевать сердце Поттера, и все в конечном итоге вернется на круги своя. Однако после того, о чем они только что беседовали, Северусу совершенно не хотелось выглядеть в точности, как один из кичливых отпрысков чистокровных семей, да и в неполные 14 было бы странно заводить с родителями Лили разговор на подобную тему. «После того, что Лилс рассказала нам о факультете Слизерин, я очень рад, что ты не оказался там». Мистер Эванс поднялся с дивана и потрепал с ней по волосам. «Эти чистокровные ребята до ужаса напоминают мне немецких националистов. Те тоже превыше всего ставили чистоту крови, а всех остальных считали людьми второго сорта, подлежащими уничтожению. Жаль, что вы в своем Хогвартсе не проходите историю Второй мировой. Вашим слизеринцам пошло бы на пользу узнать, к чему привели подобные идеи. К сожалению, мы изучаем только историю магии, вздохнул Северус, и это один из самых скучных предметов в Хогвартсе. Но мне, разумеется, было бы интересно почитать книги на тему последней Макгловской войны. У меня кое-что есть в библиотеке, с сомнением в голосе произнес мистер Эванс. Правда, боюсь, эта книга окажется слишком тяжелой для твоего возраста. Ты имеешь в виду Ремарка, дорогой? Миссис Эванс с беспокойством взглянула на мужа. «Мне кажется, мальчику еще рановато читать подобное. В его возрасте я уже сбежал на фронт», — откликнулся мистер Эванс. «Подделал документы, соврал, что мне 16, и прошел почти всю войну. Не думаю, что Северусу навредят знания о том кошмарном времени». Он вышел из гостиной, но через пару минут вернулся. «Вот, просвещайся». Эванс положил на колени Северусу книгу в коричневом переплете. Это искра жизни немецкого писателя Ремарка. Можно сказать, взгляд изнутри на то, что происходило с Германией и немцами. Спасибо, сэр. Я обязательно прочту ее в Хогвартсе, если вы, конечно, разрешите мне взять книгу с собой. Считай это нашим подарком на твой приближающийся день рождения, улыбнулся мистер Эванс. Глава 73. Вижу. Папин подарок тебе понравился. Лили кивком указала на книгу, которую Северус читал с таким вниманием, что, казалось, не замечал ничего вокруг. Не хотел тебе мешать, но, может, ты все же удостоишь нас хоть словом, обиженно произнес Сириус. Или эта макгловская книга тебе важнее, чем друзья, простите. Увлекся, Северус не без сожаления захлопнул искру жизни один, убрал книгу в дорожную сумку и вытащил оттуда сверток с пирожками Присси. «Надеюсь, это хоть немного компенсирует мое поведение», — подмигнул он Блэку. «Это всецело его компенсирует», — довольно потер тот руки. «Стряпня вашей Присси, это что-то волшебное, а я, если честно, ужасно проголодался. А что же ваш Кричер? Он ничего не собрал молодому хозяину в дорогу?» — подколол его Джеймс, выкладывая на стол пакет с маленькими сэндвичами, приготовленными матерью. «Пирог с почками», — хмуро констатировал Сириус. «И ведь прекрасно знает, паршивец, что я его терпеть не могу. Зато Регулусу досталась большая коробка с печеньем», — презрительно скривился он. «Кричер наверняка полночи у плиты простоял, только чтобы доставить своему любимчику, надежде и опоре рода Блэк, удовольствие». «Снова ты за старое», — укоризненно покачала головой Лили. «Мы же договорились, ты не станешь цепляться к младшему брату только из-за того, что твои родители так ужасающе себя с тобой ведут». В это время дверь купе приоткрылась, и на пороге возник Регулус с бумажным пакетом в руке. «Тут печенье, которое для нас испек Кричер», — сказал он, протягивая пакет Сириусу. «Надеюсь, вам понравится». Сириус открыл было рот, чтобы, скорее всего, опровергнуть это тактичное «нам», но Северус тотчас пнул его в голень, и обидная фраза так и не прозвучала. «Перекуси с нами, Рек», предложила между тем Лили, «у нас тут много всяких вкусностей», с этими словами она вынула из сумки лимонный кекс. «Нам самим не управиться, я бы с удовольствием», замялся Регулус, «только Питер там один в купе, и мне неудобно». «Ну так зови его к нам», милостиво предложил Джеймс. Через несколько минут в набитом до отказа купе начался настоящий пир. Поначалу Питер, чей взнос в общую кассу в виде пирожных со взбитыми сливками весьма понравился остальным, вел себя очень скованно и не решался взять ничего из разложенного на столе угощения. Заметив это, Лили трансфигурировала из пустого пакета тарелку и наполнила ее всякой всячиной, за что получила от Питтигрю полной благодарности взгляд. Сперва они ели в полном молчании. Затем Лили, которой очень хотелось разрядить обстановку, предложила рассказать, кто и как провел каникулы. Мальчишки нехотя принялись делиться впечатлениями. Блэков затаскали по гостям родители, но ни Регулус, ни Сириус не стали уточнять, к кому именно они наведывались на рождественские праздники. Джеймс гостил у Ремуса. Тот переживал, что снова опоздает к началу семестра, и пригласил Поттера немного скрасить ему предшествующие полнолунию дни. Лили чуть ли не неделю пришлось пробыть в роли модели для Петунии. Получив в подарок от сестры волшебные краски, та вознамерилась написать живой портрет и очень огорчилась, поняв, что, очевидно, не сумеет создать движущиеся картины. Северус, разделивший время между играми с младшей сестрой и общением с прадедом, предпочел о последнем умолчать вовсе, рассказав только, что все каникулы помогал матери нянчиться с Эйприл. А где Римус? Осмелев, поинтересовался Петтигрю. Он заболел, мушкетеры переглянулись. Питер был или непроходимым тупицей, не догадывавшимся, что странное недомогание Люпина наступало с завидной периодичностью исключительно в полнолуние, или опасным хитрецом, давно раскусившим, в чем секрет, но предпочитавшим держать эту информацию при себе. Да, простудился, когда мы делали покупки в косом переулке, поддержала версию Питера Лили. Вот же не повезло. После этого все снова замолчали, отдав должное десерту. Сириус в нетерпении поглядывал на пустевшую тарелку Петтигрю. Ему ужасно хотелось расспросить с ней про загадочную магловскую книгу, которую тот не выпускал из рук с того момента, как они устроились в купе, но не хотел поднимать эту тему при Питере и Регулусе. Наконец гости, поблагодарив за приглашение и угощение, отправились в свое купе. «Так и чем твоя книга?» – поинтересовался Сириус, глядя, как Спотти вылизывает тарелку с остатками взбитых сливок. «О магловском Волдеморте», – тихо сказал Северус, – «и о том, что его идеи сделали с людьми. Мне кажется, что Ремарк произвел на тебя сильное впечатление», – констатировала Лили. Снейп молча кивнул. Он не хотел признаваться друзьям, но искра жизни не просто произвела на него впечатление. Она повергла его в подлинный ужас. В книге рассказывалось о том, насколько быстро и легко опрятные и добропорядочные служащие, скромные студенты, коммерсанты, булочники и мясники способны превратиться в профессиональных убийц, при этом прекрасно сочетая свое новое страшное ремесло с образцовой семейной жизнью, хорошими манерами и любовью к музыке один. Разумеется, Северуса не оставили равнодушными страдания главного героя романа, безымянной жертвы режима под номером 509, а также его товарищей по бараку для смертников. Однако его основное внимание было приковано к образам палачей. Эти люди, безжалостно истреблявшие тысячи заключенных по расовому или политическому признакам, неимоверно напоминали Северусу его бывших коллег, пожирателей смерти. Во время первой магической войны большинство из них практически не меняли образа жизни. Днем они были элитой волшебного мира. Многие из них занимали престижные должности в Министерстве магии, а договорные браки заставили их, подобно Люциусу Малфою, рано обзавестись семьей и детьми. Однако ночью эти добропорядочные члены магического общества преображались в безжалостных хищников, в палачей, развлекавшихся пытками магглов и не гнушавшихся убивать несогласных с идеями темного лорда волшебников целыми семьями. «Фу, и охота тебе читать подобные ужасы», — скривился Сириус. «Да и потом, это все, часть магловской истории, не имеющей к нам никакого отношения. Я бы так не сказал», — очень серьезно произнес Северус. «И думаю, что как раз тебе-то будет очень полезно прочитать эту книгу. Особенно, если ты считаешь, что все это не имеет к волшебникам никакого отношения». Северус не питал иллюзий. Он знал не любовь Сириуса к книгам вообще, а уж тем более к магловским. Снейп надеялся, что его авторитет неформального лидера мушкетеров позволит ему уговорить строптивого Блэка хотя бы ознакомиться со страшным романом магловского писателя. Однако подлинной его целью был, разумеется, не Сириус, а эмоциональный Регулус. Вот на кого книга действительно могла произвести поистине неизгладимое впечатление. И, возможно, перспектива присоединиться к темному лорду покажется ему не такой заманчивой. Конечно, для выполнения этого плана Снейпу требовалось подождать хотя бы год, а может и того больше. Даже ему, обладавшему разумом 38-летнего мужчины, порой становилось не по себе во время чтения «Искры жизни». Что уж говорить о младшем Блэке. После пира, на котором участники застолья в Хогвартс-экспрессе лишь вяло ковыряли вилками в тарелках, все, как обычно, разошлись по спальням. Питер, по обыкновению, молча разбирал свои вещи, прекрасно осознавая, что приглашение подкрепиться – это одно, а приятельские отношения – совсем иное. Глядя на него, Снейп почему-то вспомнил Невилла Лонгботтома. Деля одну спальню с Поттером, тот тем не менее никогда не считался близким другом Гарри. Однако и отталкивать его, как делали мушкетеры с Петтигрю, никто не собирался. «Все-таки мы поступаем неправильно», – подумал Снейп, укладываясь в заботливо нагретую эльфами постель, «если мы так и продолжим чураться Питера». Это может привести его к пожирателям. Вообще-то Северус планировал сегодня же отправиться на поиски серой дамы и попросить ее выполнить свое обещание насчет Крестража, но в конечном итоге решил подождать еще несколько дней. Разумеется, ему не терпелось сделать первый шаг на пути к уничтожению крестражей Темного Лорда, однако вместе с тем он хотел еще хоть на пару дней продлить беззаботную юность. Он прекрасно понимал, что, едва возьмет в руки превращенную в темный артефакт диадему, возможности отступить у него уже не будет. Ему придется столкнуться с таким злом, что и вообразить невозможно, и неизвестно, выйдет ли он победителем из этой схватки. Именно поэтому он позволил себе несколько дней отсрочки. Вряд ли это можно было считать малодушием. За это время с крестражем ничего совершенно определенно не случилось бы, а вот Северусу, точно пловцу перед прыжком в глубину, требовалось набрать побольше воздуха в легкие. Сегодня же, вместо того чтобы блуждать по замку после отбоя, с ней пришел основательно обмозговать спавшую на соседней постели проблему. Речь шла, конечно же, о Петтигрю, который вот уже третий год делил с ними одну спальню, но при этом был персоной нон-грата в их сплоченной компании. В первые месяцы после поступления в Хогвартс Снейп не мог даже думать о Петтигрю без дрожи и отвращения. При одном взгляде на 11-летнего Питера, пока еще не совершившего ничего предосудительного, Северус вспоминал, как тот с превеликим удовольствием сдал Поттеров Волдеморту, а затем спровоцировал массовое убийство маглов, за которое находившийся в шоке от гибели друзей Сириус Блэк получил пожизненный срок в Азкабане. Но как вышло, что мародеры пригрели на груди этого змееныша? Ответ на этот вопрос лежал на поверхности. Питер никогда не был равным в их компании. Ему отводилась довольно жалкая роль восторженного поклонника двух ярчайших звезд созвездия мародеров. Ему полагалось восхищаться превосходившими его во всем Джеймсом и Сириусом и периодически безропотно сносить их колкости. Снейп отлично помнил язвительные и порой очень обидные замечания, которые Блэк и Поттер позволяли себе в отношении Питера. Неизвестно, по какой причине они считали его слабым волшебником. Но разве мог бы посредственный маг научиться превращаться в животное, будучи всего лишь на пятом курсе Хогвартса? И разве сумел бы слабый волшебник способствовать возрождению Волдеморта? Несмотря на то, что многие пожиратели смерти взирали на Петтигрю с презрением, именно он и никто иной нашел Темного Лорда в глухих лесах Албании и тайно привез в Англию. Именно благодаря его заботам Темный Лорд, до этого существовавший лишь в образе бесплотного духа, обрел тело. Да, слабое и немощное, но это было гораздо лучше, чем ничего. И наконец, именно жалкий Петтигрю вытянул из несчастной Берты Джоркинс важнейшую информацию о том, что Барти Крауч-младший, один из самых преданных сторонников Темного Лорда, находится на свободе. Так что, как ни крути, если бы не Петтигрю, у Волдеморта не осталось бы ни единого шанса на возрождение. Петтигрю вообще был и оставался загадкой для Северуса. Кроме него, Снейп не знал ни единого Гриффиндорца, примкнувшего к Темному Лорду. Возможно, виной тому явились систематические издевки со стороны мародеров, а уж как они умели издеваться, Северус не раз почувствовал на собственной шкуре. А возможно, вступив в Орден Феникса вслед за своими друзьями, Питер решил, что силам добра не победить такого могущественного волшебника, каким в ту пору уже стал Волдеморт. Тем не менее, по тем или иным причинам, но это случилось. Питер, со своей неказистой внешностью и манерами простачка, казавшийся бледной тенью на фоне Джеймса и Сириуса, переиграл абсолютно всех, оставив в дураках даже самого Дамблдора. Ведь это именно тот предложил сделать хранителем тайны Поттеров не Блэка и не Люпина, а именно незаметного и ничтожного Петтигрю. В результате этой трагической ошибки Лили и Джеймс Поттеры погибли, Сириус по ложному обвинению оказался в Азкабане, а Питер, виртуозно инсценировавший собственную смерть, получил орден Мерлина, и 13 лет считался героем. И вот такого непростого во всех отношениях волшебника Северус счел нужным оттолкнуть с самой первой встречи, повинуясь не голосу разума, а эмоциям. «Ты настоящий глупец, Снейп», — обращался он к самому себе, слушая мерное дыхание спящих соседей по комнате, «ведь ни Сириус, ни Ремус и уж точно ни Джеймс не вызывали у тебя теплых чувств. Все они в прошлом были твоими врагами. Если у тебя такая короткая память, припомни, как Блэк отправил тебя на съедение оборотню, а Джеймс женился на единственной девушке, которую ты любил. И тем не менее ради Лили тебе хватило ума преодолеть глубокую неприязнь к мародерам, не просто поступив с ними на один факультет, а сделавшись их лучшим другом и лидером. Только подумай, что случилось бы, продолжи ты лелеять свою юношескую вражду. Ты снова оказался бы на Слизерине, ведь шляпа однозначно хотела распределить тебя на этот факультет. Снова начал бы вращаться в компании будущих пожирателей, а тем временем Джеймс, Сириус, Питер и Ремус превратились бы в мародеров. И на глазах у Лили вновь разыгралась бы настоящая война между ними и тобой. Много ли тогда у тебя осталось бы шансов сохранить расположение Лили? Или к пятому курсу ваши дороги опять разошлись бы, чтобы больше никогда не встретиться? Питер, так же как и я, кстати, безусловно, был виновен в гибели Лили. Однако тот Питер еще не существует. Ни в 11, ни в 12, ни в 13 лет он никого не предавал и не поступал на службу к темному лорду. Так за что ты ненавидишь его, ненавидишь настолько, что сделал практически изгоем на собственном факультете? Или ты решил таким оригинальным способом отдалить Питера от того момента, когда он пожелает примкнуть к пожирателям смерти? А может, ты забыл, что сам когда-то был аутсайдером, как среди, в основном, чистокровных студентов Слизерина, так и в Хогвартсе? И чем это закончилось для тебя? Не потому ли ты без оглядки бросился в объятия темного лорда, что искал могущественного покровителя, способного возвысить тебя из ничтожества? То же самое может в ближайшие годы произойти и с Питером. Он уже сейчас сблизился с Регулусом. А что случится лет через 5? Кто помешает Питеру, отверженному своими же гриффиндорцами, принять метку и стать пожирателем смерти? Ответ один – никто. Если мы четверо не изменим нашего отношения к нему, то рискуем в будущем нажить себе хитрого и опасного врага. Снейп вздохнул. На миг он представил себе, как трудно будет убедить Джеймса, Ремуса и особенно отличавшегося непомерным упрямством Сириуса в том, что не стоит унижать или отталкивать Питера. А вот Лили, несомненно, поддержала бы его. Ей не нравилось пренебрежение, с которым ее друзья относились к своему соседу по комнате. Так что одним союзником Снейп уже располагал. Оставалась лишь самая малость – уговорить троих мушкетеров сделать выбор между тем, что просто, и тем, что правильно. 1. https://fbruartitsli 460169 Ерих Мария Ремаркис. Вернуться к тексту. Глава 74. Разговор с друзьями, который из-за прибытия Люпина пришлось отложить до вечера следующего дня, как и предполагал Северус, вышел не из легких. Снейп дождался удобного момента, когда, вкусно поужинав, они расположились в выручай комнате. Сейчас она представляла собой библиотеку с удобными креслами, чистыми пергаментами, чернильницами с перьями и словарями на латыни, где можно было без помех переводить купленную перед рождественскими каникулами книгу по анимаге. «И вот с этим ты должен будешь работать», — Джеймс с ужасом и уважением провел пальцем по корешку здоровенного словаря. «Неужели твоя прабабушка настолько хорошо обучила тебя латыни?» «Не настолько», — смутился Снейп, разумеется, знавший латынь в совершенстве, «но достаточно хорошо, чтобы за полгода я сумел осилить перевод. Опять будешь урезать часы от сна», — укоризненно покачала головой Лили. «Ты же и так каждый месяц должен варить аконитовое зелье Ремусу, а теперь еще и это». «Никогда не любил спать», — махнул рукой Северус. «Время, потраченное на сон, потрачено впустую. Тебя не переспоришь», — вздохнула Лили. «Так о чем ты собирался с нами поговорить?» «Дело вот в чем», — с ней подложил книгу по анимаге, выпрямился в кресле, сцепив руки в замок перед собой, и обвел друзей внимательным взглядом. «Мне кажется, мы не совсем правильно ведем себя с Питером. Точнее, совсем неправильно. И в чем же мы ошибаемся?» Немедленно полез в бутылку Сириус. «Может, в том, что бедный Питер сейчас в одиночку корпит над домашним заданием?» «И в этом тоже», — не обращая внимания на вспыльчивого Блэка, спокойно произнес Снейп. «Мы все не взлюбили Питера с самой первой встречи. Но вот вопрос. Почему? Не за сам же факт его существования?» — криво усмехнулся он, припомнив фразу Джеймса в тот роковой день у озера. «Так ведь это именно Питер донес МакГонагалл о том, что тебя вызвал на разговор Малфой. Ты что, забыл?» — искренне возмутился Джеймс. «Мало того, что он сунул свой нос в наши дела, так еще и настучал на нас декану. А по-моему, он поступил так потому, что тревожился за Сириуса и Северуса», — задумчиво сказал Люпин. «Вспомните, при каких обстоятельствах это случилось. Вы оба поступили на Гриффиндор вопреки желанию ваших семей, а сразу после этого с вами пожелал серьезно побеседовать староста со Слизерина. Питер просто испугался, что Малфой навредит вам, поэтому и обратился к МакГонагаллу, что и делает его в наших глазах обыкновенным стукачом», — упрямо поджал губы Блэк. «Или человеком, искренне волнующимся за своих соседей, не сдаваясь, парировал Люпин. «Только представьте, вы, двое сопляков-первокурсников, против Малфоя, взрослого темного мага. Каковы были бы ваши шансы, вздумай он проклясть вас, Малфой?» Презрительно протянул Джеймс. «Так ведь он тогда был старостой. Неужели ты думаешь, что он стал бы марать руки из-за какой-то мелюзги? Дай подумать», — саркастически усмехнулся Люпин. «Сириус ведь наследник рода Блэк, разве не так?» «Ну, допустим», — нехотя согласился Сириус. «Хотя мои родители сделают все возможное, чтобы им стал Регулус. Но на тот момент Малфой ничего не знал о твоем конфликте с отцом и матерью. Если мне не изменяет память, вапиллер из дома ты получил только следующим утром. А это значит, что Малфой счел твое поведение недостойным, так же, как и твое, Северус, и мог попробовать приструнить вас на свой манер. Ты все еще полагаешь, что Питер зря запаниковал и вызвал МакГонагалл?» Сириус молчал, Джеймс тоже. Лили лукаво улыбалась, было видно, что она полностью одобряет Северуса и Ремуса. Что же касается самого Снейпа, он слушал эту словесную перепалку едва ли не с наслаждением. Северус надеялся на поддержку Лили, но помощь неожиданно пришла, откуда он и не рассчитывал. Теперь ему оставалось лишь ждать, сумеет ли рассудительный Ремус убедить Поттера и Блэка. «Сговорились, значит», — медленно проговорил Сириус, — «получается, вы хотите включить Питера в нашу компанию, рассказать ему о выручай комнате, а может, о том, что среди нас есть оборотень», — зло прибавил он. «И где гарантия, что он не разболтает об этом моему дорогому братцу, а тот, своим приятелям-слизеринцам?» Люпин побледнел, и с ней пришил, что пора ему взять инициативу в свои руки. «Разве мы это упоминали?» — поинтересовался он. «Я, Аримус и Лили, судя по всему, со мной согласны, всего лишь предлагаю перестать отталкивать Питера, не грубить ему без всякого повода, и...» Он выждал паузу, пригласить его делать уроки вместе с нами. «А это еще зачем?» — искренне удивился Джеймс. «Затем, что Гриффиндор стремительно теряет баллы», — нравоучительно произнесла Лили. «Северус не может больше блистать на уроках, вы двое», она выразительно посмотрела на Блэка и Поттера, «получаете примерно поровну призовых и штрафных очков. Квиддичными матчами много не заработать. Остаемся мы с Ремусом, но наших усилий не хватает, чтобы вытянуть весь курс. Не преувеличивай, Эванс», — хмыкнул Джеймс. «Можно подумать, на плечах нас пятерых держится весь факультет. На всех курсах есть вполне толковые ребята, способные принести Гриффиндору призовые баллы. И тем не менее Слизерин в прошлом году получил кубок школы», не сдавалась Лили. «Ага», поддел ее Сириус, «а если Сев продолжит заниматься с Ригом и Барти, то не видать нам кубка и в этом году. Вот поэтому нам и стоит попробовать подтянуть Питера», поддержал Лили Сивирус. «Сейчас он производит впечатление крепкого середняка, но если он будет заниматься вместе с нами, вы трое, жуткие зануды», нетерпеливо воскликнул Джеймс. «Чувствую, что если не сделать по-вашему, вы занудите нас с Сириусом до смерти. Еще немного, и я соглашусь пригласить заниматься с нами не только Петтигрю, но и самого Волдеморта». «Нет-нет-нет», протестующе замахал руками Сириус. «Он начнет клянчить у нас домашнее задание, раз деньгами мы ему помочь все равно не сможем». Все засмеялись. Решение о смене курса в отношении Петтигрю было принято единогласно. Северус смотрел на своих друзей, которые без всякого почтения подтрунивали над стремительно набиравшим силу темным лордом, и с грустью думал о том, что еще год-два, и этот безродный выскочка превратится в самого страшного мага современности, а его имя окажется под негласным запретом, и только отчаянные и безрассудные смельчаки, вроде Гарри Поттера, не побояться произносить Волдеморт вместо трусливого тот, кого нельзя называть. Снейп грустно усмехнулся. С какой радостью он хотя бы на пару часов забыл бы о том, что произойдет с их миром буквально через несколько лет. Как бы ему хотелось, пусть ненадолго, но стать таким же беззаботно счастливым, как и его покатывавшиеся со смеху друзья. Он внезапно почувствовал себя безмерно одиноким. Выручай комната точно растворилась в густом тумане. Звонкий смех затих, сменившись давящей на уши тишиной. Оглянувшись вокруг, Снейп с ужасом обнаружил себя стоящим на краю бездонной пропасти. «Присоединись ко мне, и я не дам тебе свалиться в бездну», — раздался в голове высокий холодный голос. «Ты не создан для света, Северус. Твое истинное призвание — темная магия. Твое место — рядом со мной, а не среди этого сброда грязнокровок и маглолюбцев. Они — всего лишь грязь у тебя под ногами. Ни один из них не способен дать тебе то, в чем ты нуждаешься по-настоящему. сила, власти, неограниченные магические возможности, вот, что ты получишь, присоединившись ко мне. В противном случае тебя ждет смерть, и ни один из тех, кого ты по глупости считаешь другом, не сумеет спасти тебя. Земля под ногами Северуса задрожала, он тщетно пытался удержать равновесие, но не смог этого сделать и камнем полетел вниз в черноту. «Северус, смотри, до чего ты себя довел», — услышал он совершенно иной голос, полный жизни, тепла и тревоги. «Простите, я, кажется, заснул», — сконфуженно пробормотал Снейп, пряча лицо в ладонях и пытаясь как можно скорее взять себя в руки и успокоиться после только что пережитого кошмара. Он так и не понял, действительно ли задремал на пару минут, или это было нечто иное, сродни видению. Снейп прекрасно помнил жуткий сон, приснившийся ему за пару месяцев до рождения Эйприл. В нем, так же как и сегодня, присутствовал Волдеморт, с той лишь разницей, что тогда, год назад, он угрожал убить дорогих Снейпу людей. Неужели каким-то непостижимым образом мое сознание связано с сознанием темного лорда точь-в-точь, как у Гарри Поттера, подумал Снейп, чувствуя, как сердце сжимается в приступе паники. «Нет, этого не может быть», — успокоил он самого себя. Мальчишка Поттер являлся крестражем темного лорда, и лишь потому тот мог воздействовать на него на расстоянии. «Мой случай совершенно иной. Я вижу все эти вещи лишь потому, что практически беспрестанно думаю о грядущей войне. Мы идем в Гриффиндорскую башню», — решительно заявила между тем Лили, «и ты сразу отправишься спать. Никаких уроков и тем более переводов». «Ну ты и раскомандовалась, Эванс», — недовольно хмыкнул Сириус. «Сев, не давай даме так тобой помыкать, Лили совершенно права», — поддержал подругу Снейп, «я что-то и вправду совершенно вымотался. Кроме того, честно говоря, я боялся, что вы не согласитесь изменить свое отношение к Питеру, поэтому вчера отвратительно спал. Зато сегодня будешь спать как младенец», — хлопнул его по плечу Джеймс. «Пойдемте, ребята, нам еще надо дописать эссе по истории магии. Наверняка Петтигрю мается в гостиной один на один с учебником, вот и порадуем Северуса, пригласив того поработать над домашкой с нами, а то он опять не уснет. Но мне ведь тоже надо написать это мордредовое эссе», — слабо запротестовал Северус, безмерно довольный, что его план начнут притворять в жизнь, не откладывая в долгий ящик. «Поставишь будильник на полчаса раньше и спишешь у меня», — предложила Лили. «Почему это у тебя, Эванс?» — ревниво поинтересовался Джеймс. «Потому что у Лили, в отличие от тебя, прекрасный почерк», — улыбнулся Люпин, «а Северусу утром будет некогда разбирать твои каракули». На следующее утро Снейп действительно проснулся ни свет ни заря. Запустив руку под подушку, обнаружил там свернутый в тугую трубку пергамент. К тому моменту, когда в гостиной появились его отчаянно зевавшие соседи по комнате, Снейп успел уже переписать эссе Лили и внести в него собственные изменения. С одного взгляда на Питера он понял, первые шаги к сближению были сделаны, хотя все четверо пока вели себя несколько скованно. Впрочем, и понятно, после откровенной вражды за один лишь вечер совместных занятий перейти к приятельским отношениям попросту не представлялось возможным. Разумеется, привыкший к своему статусу изгоя Петтигрю осторожничал и старался по старой привычке держаться поодаль, но, судя по репликам, которыми обменивался с ним Римус, контакт между ними явно налаживался. Северус поражался, с какой легкостью Люпин, вынужденный тщательно скрывать свою тайну, согласился прекратить игнорировать Питера. Вообще-то Снейп не сомневался, что первой на этом поприще преуспеет Лили. Обладавшая добрым и чутким сердцем, она не раз намекала Северусу, что они обходятся с Питером просто отвратительно, однако, судя по всему, не ей, а именно Люпину удалось пробить брешь в стене отчуждения и заставить Петтигрю поверить в искренность их намерений положить конец беспричинной вражде. На первом этапе этого было вполне довольно. За завтраком непривычно тихие Сириус и Джеймс немного оживились. Северус прекрасно видел, как тяжело им дается то, что у Римуса и Лили выходило практически естественно. Взбалмошные Сириусы, избалованные родителями Джеймс, не обладали даром эмпатии. Хотя Блэк, фактически ставший изгоем в своей семье, на собственной шкуре прочувствовал все прелести подобного положения, поставить Питера на свое место ему пока удавалось не слишком хорошо. Что же до Джеймса, то ему, кажется, не было до Петтигрю никакого дела. Зато его чрезвычайно волновало мнение Северуса, и, раз Северус настаивал на прекращении игнорирования и травли, значит, Так тому и быть. Сидевший напротив них Питер время от времени счастливо и немного растерянно улыбался. Обычно на него не обращали никакого внимания, а на его реплики попросту не отвечали. Вот уже 2,5 года он учился на Гриффиндоре, сидел за одним столом с гриффиндорцами, делил с ними одну спальню, но, несмотря на все это, словно не существовал для них. Однако сегодня все выглядело совершенно иначе. Лили улыбнулась ему, Ремус пожелал приятного аппетита, и даже угрюмый сосна Сириус передал тарелку с тостами. Это началось еще вчера вечером. Немного поболтав с Регулусом и его новым приятелем Бартикраучем после ужина, Питер направился в Гриффиндорскую башню, чтобы засесть за уроки. Он никогда особенно не блистал в учебе, поэтому частенько засиживался за полночь над становившимися с каждым семестром все сложнее домашними заданиями. Ближе к 9 вечера, когда у Питера от усталости уже слипались глаза, к нему внезапно подошел Ремус Люпин и пригласил его делать уроки вместе с ними. Сна как не бывало. Совершенно сбитый с толку Питер закивал, точно китайский болванчик, а уже через пару минут его вовлекли в удивительный мозговой штурм, разложивший по полочкам довольно непростую тему сегодняшней лекции по истории магии. Отправляясь спать, Питер впервые был уверен, что действительно хорошо подготовился к завтрашнему уроку. Но главное, он внезапно почувствовал, что его заметили и он больше не является пустым местом. Вряд ли Питер хотя бы отдаленно догадывался, какими сложными путями каждый из его однокурсников шел к этому примирению. Однако если бы и догадывался, то предпочел бы принять все как есть. В конце концов, разве так уж важно, почему с ним случилось то, о чем он так мечтал? Главное, это случилось, и с этого момента Гриффиндор по-настоящему стал для него домом. Глава 75. Северус имел полное право гордиться собой. Всего за 10 дней второго семестра ему удалось подтолкнуть мушкетеров на сближение с Петтигрю, а также уговорить Сириуса хотя бы бегло просмотреть потрясшую его самого до глубины души книгу Ремарка. Это оказалось куда сложнее, чем убедить Блэка в том, что агрессивное отношение к соседу по спальне не делает чести им четверым. Сириус редко читал что-нибудь, кроме журналов по квиддичу, а уж макгловской литературой не интересовался вовсе. Правда, в последнее время Снейп стал замечать, что Блэк берет в библиотеке труды по артефакторике. Это не могло не радовать, учитывая, что в иной реальности мародерам к 5-му курсу удалось создать свою уникальную во всех отношениях карту. Разумеется, Северус тогда не мог знать, кто стал инициатором ее создания, но зато от Регулуса ему было доподлинно известно, что среди Блэков имелось немало талантливых артефакторов. Вняв уговором Снейпа, Сириус сперва без особого энтузиазма проглядел несколько страниц «Искры жизни», а затем втянулся и за пару вечеров прочел ее от корки до корки. «Бррррр», — передернулся он, возвращая наутро книгу законному владельцу, «ты был прав, это довольно жуткое чтиво, надо будет обязательно подсунуть твоего Ремарка Регулусу, пусть ознакомится, ему не повредит, думаю, ему пока рано читать подобное». С трудом скрыв довольную улыбку, откликнулся Снейп. Он и сам собирался в будущем году непременно посоветовать младшему Блэку книгу опального немецкого писателя и был чрезвычайно доволен, что такое же предложение последовало от Сириуса. «Вот подрастет немного, и тогда, можно подумать, мы с тобой, древние старики», — ухмыльнулся Сириус, бывший, кстати, самым старшим из всей их компании. «Старики не старики, а 14-летие уже отпраздновали», многозначительно поднял бровь Северус. «И что с того? Они магами?» Сириус оглянулся через плечо и понизил голос до свистящего шепота. «Мы с тобой все равно в одиночку стать не можем. Придется ждать Лили, Джеймса и Ремуса». «Прежде всего», — так же тихо ответил Снейп, «нам придется ждать, пока я переведу ту мордредову книгу с латыни. Если, конечно, вы не передумали и не решили, что таскать во рту листья мандрагоры, а затем совершить тот бредовый обряд гораздо проще и быстрее». «Ну уж нет», — засмеялся Сириус, «только не это, да и остальные наверняка не согласятся. И потом, нам вовсе не к спеху становиться анимагами. Вот если бы твоя гениальная прабабушка не изобрела волчье противоядие, нам пришлось бы поторопиться. Иначе бедняга-лунатик проводил бы свои пушистые дни в гордом одиночестве, а так, только постарайся поменьше распространяться про пушистые дни». «Ладно», — строго сказал Северус, — «особенно теперь, когда Петтигрю часто бывает в нашей компании. Напомнить тебе, чья идея была предложить Питеру вместе делать уроки?» Беззлобно стукнул его по плечу Сириус. «Я пока не страдаю провалами в памяти, Снейп убрал искру жизни на дно сундука, стоявшего возле кровати, и я уверен, что мы поступаем совершенно правильно. Однако и об осторожности забывать нельзя, поэтому постарайся лишний раз не упоминать о тайне Люпина. Знаешь, Сев, ты порой ведешь себя зануднее нашего старого ворчуна Кричера, тяжело вздохнул Сириус, но так и быть. Из уважения к тебе я буду держать рот на замке. Надеюсь только, что Питер сам не сделает правильных выводов насчет Ремуса, тем более что для этого не надо быть гением. Первые две недели занятий пролетели для Сивируса практически незаметно. Перевод книги по анимаги, занятия с Регулусом и Барти, а также горы домашних заданий отнимали все его свободное время. Каждый вечер он обещал себе, что уж сегодня непременно отправится после отбоя на встречу с привидениями, но от усталости засыпал, едва его голова касалась подушки. Наконец, поздним воскресным вечером, дождавшись, когда его соседи по комнате угомонятся и заснут, он набросил позаимствованную у Джеймса мантию-невидимку прямо поверх пижамы и на цыпочках выскользнул из спальни. Запоздало вспомнив о том, что придется будить полную даму, Сивирус хотел было вновь попросить Ремуса подождать его в гостиной, но не стал тревожить друга. Тем более что дама, связанная магическим контрактом со смертью так же, как и другие портреты, все равно не донесла бы о его ночной прогулке Дамблдору. Долго рыскать по пустым коридорам в поисках привидений Сивирусу не пришлось. Едва он оказался возле ведущей на восьмой этаж лестницы, как из стены выплыла серая дама. «Я давно жду вас, Сивирус», — негромко произнесла она. «Вы можете меня видеть?» — удивился Снейп, на всякий случай проверяя, не сползла ли мантия. «Разумеется», — печально усмехнулась дама, — «дары смерти не помеха для тех, кто уже повстречался с ней. Простите, что я заставил вас ждать», — произнес Сивирус, поднимаясь по ступеням. «Разве мы куда-то торопимся?» — парировала дама. «Признаться, мы полагали, что вы потребуете от нас выполнить обещание сразу после приезда в Хогвартс. И даже, каюсь, делали ставки», — вздохнул материализовавшийся сбоку от Сивируса толстый проповедник. «Мы вот с сэром Николасом проиграли кровавому барону. Тот утверждал, что вы не броситесь к нам, очертя голову, а выберете для этого подходящее для вас время, что в очередной раз доказывает, насколько больше вы подходите для факультета достославного Слизерина», — негромко произнес присоединившийся к ним кровавый барон. «Вам совершенно не свойственны порывистость и импульсивность типичных гриффиндорцев. Надеюсь, мы не станем сейчас обсуждать мое распределение», — холодно заметил Сивирус, отнюдь не забывший, как год назад барон отказался помочь ему, когда студентки со Слизерина дразнили Лили грязнокровкой. «Вы наверняка прекрасно знаете, что это был осознанный выбор, и больше я не намерен об этом говорить». Барон, не привыкший, чтобы ему затыкали рот, обиженно замолчал и не проронил ни слова, пока они не достигли заветной двери на восьмом этаже. «Прикажите комнате стать местом, где все спрятано», — подсказала Сивирусу серая дама. Снейп в точности выполнил ее указание. Повернув ручку, он застыл на пороге. Выручая, комната предстала перед ним колоссальным складом. Повсюду, куда хватало взгляда, высились горы из старых вещей, веками накапливавшихся в огромном, точно собор, помещении. И как тут можно хоть что-нибудь найти? В растерянности оглянулся он на лукаво ухмылявшихся привидений. «Идите вперед по проходу», — шепнул ему на ухо соткавшийся из воздуха почти безголовый Ник, — «и внимательно прислушивайтесь к собственным ощущениям». «А что я должен почувствовать?» — с тревогой спросил Снейп. «Трудно сказать наверняка», — уклончиво произнес кровавый барон, — «но одно очевидно. Крестраж вы не пропустите». Получив это весьма туманное напутствие, Сивирус двинулся по коридору, образованному нагромождением старой мебели, сломанных метел, склянок с наверняка запрещенными зельями и слабо шелестевших потемневшими от времени страницами учебников. Привидения, по всей видимости, решившие не вмешиваться и держаться поодаль, застыли возле входной двери. Четверть часа спустя, проходя мимо облитого какой-то едкой гадостью буфета с покрытыми пузырями филенками, Сивирус ощутил нечто весьма странное и неприятное. Ему словно стало тяжело дышать, уши моментально заложило, точно он нырнул на порядочную глубину, а в голове зашумело так, что он был вынужден сжать виски ладонями. Он сделал несколько шагов вперед и почувствовал себя намного лучше. Еще пара шагов, и неприятные ощущения исчезли как по волшебству. «Неужели я могу чувствовать крестражи?» — если они находятся вблизи от меня?» Со смесью страха и ликования спросил сам себя Северус. «Ну конечно, смерть вернула меня из-за грани, и я, так же как и крестражи, ношу на себе ее отпечаток. Вот это да! Значит, если моя догадка верна, мне останется лишь отыскать тайники темного лорда. Остальное подскажут мне мои собственные ощущения». Чтобы проверить собственную теорию, он вновь вернулся к буфету, только на сей раз подошел к нему вплотную. Боль в голове взорвалась с такой силой, что Северуса едва не стошнило. Вцепившись в высокую спинку стоявшего тут же продавленного кресла, Снейп принялся искать что-нибудь, хоть отдаленно напоминавшее диадему. Однако, как назло, ничего похожего на глаза ему не попадалось. Под ногами валялся бюст какого-то уродливого волшебника и старый потрепанный парик вроде тех, что носили в прошлом веке. Это казалось абсурдным, но зловещая аура, окутывавшая Северуса, точно исходила из этого парика. Он опустился на колени, протянул руку к пыльной ветоши и отбросил парик в сторону. Под ним обнаружилась тускло поблескивавшая в свете факелов тиара, украшенная драгоценными камнями. Северус не успел поднять ее с пола. Перед глазами все смазалось. Свет померк, и он провалился в вязкую, как смола, черноту. Снейп в полном одиночестве стоял посреди густого леса. Солнечные лучи не могли пробиться сквозь плотно переплетающиеся ветви, и казалось, что здесь царили вечные сумерки. Северус и сам не знал, как очутился здесь. Он совершенно точно помнил, что вместе с привидениями отправился в выручай комнату и, судя по всему, обнаружил там давно утерянную диадему Кандиды Коктевран, превращенную темным лордом в один из его крестражей. Снейп помнил, как взял в руки потускневшую от времени тиару, и в тот же миг голову точно пронзило раскаленным прутом, а потом он оказался в этом таинственном лесу. Неподалеку послышался негромкий хлопок об парации. Северус быстро спрятался за ближайшим деревом и для верности набросил на себя чары отвлечения внимания. «Гоминум ревелия», — произнес высокий голос, от которого у Северуса по спине побежали мурашки. Он закрыл глаза и привалился затылком к шершавому стволу, ожидая, что его вот-вот настигнет Круция или даже Авада Кедавра, но, к его изумлению, темный лорд просто прошел мимо. Вероятно, явившийся из другого измерения Северус был невидим для него. «Елена, Елена!» — покачал головой Вальдемарт, останавливаясь возле соседнего дерева и запуская руку в дупло. «Неужели мать в детстве не объясняла тебе, что красть нехорошо?» Порывшись в дупле, он достал оттуда уже знакомую Северусу диадему и стал внимательно ее рассматривать. Подумать только, знаменитая тиара Кандиды Коктевран, украденная ее собственной дочерью, безделушка, из-за которой три волшебника расстались с жизнью. «Надеюсь, ты хорошо послужишь своему новому владельцу. Я уготовил для тебя поистине великое предназначение». В этот момент вдалеке раздался скрип телеги. «Надо же!» — обрадовался Вальдемарт. «Как раз вовремя». Скрип тем временем становился все громче. Еще пара мгновений, и на тропинке показалась нагруженная сеном повозка. При виде стоявшего посреди тропинки Вальдемарта лошадь встала как вкопанная, а лежавший на сене человек проснулся и сел, протирая заспанные глаза. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался Вальдемарт. «Куда путь держите?» «Домой, в деревню», — зевая во весь рот, — ответил крестьянин. «Хотите, подвезу? Времена сейчас лихие, много разного худого народа по лесам шатается, а вы вон один и без оружия». «Премного благодарен», — кивнул Вальдемарт. Он обошел телегу сзади, поигрывая волшебной палочкой точно обыкновенным прутиком, направил ее на ничего не подозревающего крестьянина и произнес: «Авада Кедавра». Зеленый луч ударил Магдла прямо между лопаток, и тот без единого звука упал навзничь. «Отлично», — негромко произнес Вальдемарт. А теперь он принялся что-то быстро и напевно говорить на латыни. Северус почувствовал, как его голова снова разрывается от боли. Он закричал и открыл глаза. Открыв глаза, Северус какое-то время не мог понять, где находится. В голове все еще пульсировали отголоски жуткой боли. Тело било озноб, во рту пересохло. Что это было? Он резко сел, но тут же зажмурился от мучительного приступа дурноты. «Вам следовало предупредить мальчика о том, что может произойти», — услышал он укоризненный голос толстого проповедника, — «а не спорить о том, как повлияет крестраж на того, кого отметила госпожа. Но ведь мы и сами точно не знали», — расстроенно произнес почти безголовый Ник, — «только строили догадки, которые в конечном итоге полностью подтвердились. Может, вы наконец введете меня в курс дела?» — раздраженно произнес Снейп, с опаской поднимая с пола крестраж. На сей раз ничего ужасного с ним не произошло, лишь сердце забилось в груди чуть быстрее. Мы предполагали, что между вами и крестражами темного лорда возникнет определенного рода связь, объяснил кровавый барон. Разумеется, мы не могли знать наверняка, какой именно будет эта связь, но не сомневались, что вы сумеете почувствовать темный артефакт, когда он окажется поблизости. Так оно и случилось, хрипло произнес Снейп. По мере того, как я приближался к крестражу, мне становилось все хуже, а потом он сглотнул, одновременно пытаясь успокоиться и решить, рассказывать ли привидениям о том, что видел. Потом я оказался в прошлом. Это было очень похоже на то, как если бы я просматривал воспоминания темного лорда в омуте памяти. Да, пожалуй, именно так это и выглядело. И Снейп глубоко вздохнул. Я присутствовал при создании крестражей из диадемы. Мерлин всемогущий, охнула серая дама, закрыв лицо ладонями. Вы видели, что это чудовище сотворило с диадемой моей бедной матери? Именно так, подтвердил Северус. Это произошло в глухих албанских лесах. Вальдемарт нашел диадему, спрятанную вами в дупле дерева, а затем убил первого попавшегося путника и превратил ее в крестраж. Непостижимо, покачал головой толстый проповедник. Просто невероятно. Значит, вы не только чувствуете магическую ауру, исходящую от темного артефакта, но можете заглянуть в прошлое и увидеть, как тот или иной предмет сделался крестражем. Да, это был весьма интересный опыт, нервно усмехнулся Снейп, на лицо которого уже начали возвращаться краски. Значит, мне стоит готовиться к тому, что при встрече с крестражами я буду сперва испытывать сильную боль, затем совершать небольшой экскурс в прошлое, а в довершение всего падать в обморок. Замечательная перспектива. Полагаю, во избежание подобных эксцессов, вам лучше заранее пить укрепляющее зелье. Если вы, разумеется, не наткнетесь на крестраж случайно, задумчиво сказал кровавый барон. Так как иного решения у нас все равно нет, так я и поступлю. Заодно проверю еще одну вашу теорию, кивнул Снейп, рассматривая совершенно безобидную на вид диадему.